Глава 10. Пока девушки с багажом не закончились, я успел помочь четырем. Он трем. Устал после предыдущих. Мы оказались не одиноки. Посмотрев на наши трудовые подвиги, еще несколько парней что-то смекнули и включились в гонку. Сказанное Херди про использованную стратегию в отношении девушек я признал вполне для меня подходящим. Соблазнять я тут всех массово не планирую. С моим запланированным графиком действий вне Академии мне хватит и одной девушки. Может, ей окажется одна из тех четырех, которым я сегодня по наводке сообразительного соседа помог, а может, одна из красоток, мимо которых я прошел, что теперь меня не забудут. Если, конечно, теория Херди по поводу девушек работает. Ровно к 9 появился наш четвертый сосед Рабыш. И тут же принялся деловито рассказывать. «Навел справки, пацаны. Сейчас в Академии учится очень неплохая для нашей будущей карьеры компания. На третьем курсе учится дочка короля, на четвертом — племянница. На каждом курсе по паре сыновей и дочерей герцогов. Есть также и дети не герцогов, но очень богатых и влиятельных баронов и графов. Так что имеется много возможностей завязать связи на будущее». Херди тут же принялся расспрашивать его про детали. «Не могу его осуждать. Для парня из провинциального рода жениться на дочке герцога или племяннице короля — выгодный шаг не только для него самого, но и способ вытащить в столицу всех своих родственников. И подобные браки вовсе не были чем-то невозможным. В патриархальные времена, когда дочки родовитых аристократов выходили замуж за незнакомцев по велению пальца отца, чтобы усилить клан, уже давно в прошлом. Да и трудно принуждать к чему-то свою дочку, если она является магом, всегда способным заработать себе на жизнь. Будешь слишком сильно давить, возьмет, да и сбежит со своим провинциальным женихом в соседнее королевство, который будет только счастливо получить дополнительное средство давления на своих соседей в виде дочери влиятельного аристократа. Хотя, конечно, по-разному бывало. Кто-то из богатых аристократов мог и не заметить, что времена изменились, и слишком давить на своих детей с брачными обязательствами. Я себе старательно помечал расклад. На удивление, Рабыш давал не только информацию про имена и титулы, но и некоторые особенности указанных лиц. К примеру, так он описал одну из герцогских дочек. «Второй курс, Ариэла. Симпатичная девчонка, говорят. Вот только сразу сбавьте обороты, ребята. У нее уже есть тут парень с четвертого курса. Само собой, сильный маг и родовит. А так...» охарактеризовал дочку короля. «Она у нас как бы инкогнита, как герцогиня Геза, но все же знают, чья она дочь. Умная, амбициозная, колючая. Официально парня у нее нет, но тут гарантии быть не может. Вполне возможно, что есть, просто по понятным причинам скрываются». Почти не сделав паузы, продолжил. «Третий курс. Племянница короля Лизетта. Держится неприступно, но уж очень сильно краснеет при общении с парнями. Значит, своего парня точно еще нет, но интерес имеется. А теперь, если вам любопытно, пара слов про самых именитых сокурсников», — торжественно сказал Рабыш. «Готовы?» «Валяй», — сказал Херди заинтересованно. «С нами будут учиться два сына герцога. Первый из них, про кого вам расскажу, Даркон. У отца мощный клан, воздушники, входят в десятку самых-самых. Только они владеют заклинанием воздушный молот. Не он ли с такой красной, вечно недовольной мордой и тонкими губами?» — спросил я. «Ну, в принципе, подходит под описание, хотя полно тех, кто так же выглядит. Нос с небольшой горбинкой, кончик слегка загнут вниз, уши средние, брюнет, глаза карие, плечи широкие, шире, чем у большинства парней тут у нас», — добавил я подробности. «Ага, он», — несколько удивленный таким обилием деталей, согласился Рабыш. «Значит, тот самый пакостник, что прилюдно оскорбил меня после испытания у плиты, и есть этот Даркон?» Впрочем, неудивительно, клан могущественный. Видимо, с детства ходил, задрав нос, и поплевывал на окружающих. Ничего, отучим его от этой вредной привычки. Будет ему непривычно и больно, но пора окунуть избалованного паренька в реальную жизнь. Увидев, что мой интерес исчерпан, Рабош продолжил. Второй сын герцога клана могучих, Джелли Орлайн. Клан в двадцатке. Они известны своей потрясающей регенерацией. С этим парнем нужно точно дуэли избегать. «Вот оно как», — подумал я. Уехали из своей глухой провинции в столицу и тут же наткнулись на представителя самого опасного для нас клана. «А теперь самое интересное. С нами будет учиться и дочь ректора», — продолжил рассказ Рабош. «То есть еще одна племянница короля?» — уточнил Херди. «Ну да, а как же иначе?» — удивился Рабош. «Единственное, как выглядит, еще не знаю, и даже имя тайна. Она все детство провела в академии. Говорят, знает тут абсолютно все». «Интересно, интересно», — пробормотал Херди. «Но не факт, что она может представлять для нас самый интерес», — с видом искусителя продолжил Рабош. «Потому что с нами будет учиться Альта». Дочь невероятно богатого графа, его графство, расположено на границе с самой Сесерией, и я с ней успел во время испытания пересечься. Красотка и модница, но только не сделайте ошибку, вообразив, что она глупышка. Голову переполняла информация, но я был доволен потоком сведений. Если что забуду, потом в трансе обновлю». А у нашего скромного на вид соседа оказались очень хорошие связи. Чуть больше, чем за день накопать столько информации. Вот совсем не вяжется с его рассказом, что он из провинции. А затем Херди жестом фокусника достал откуда-то бутылку вина и сказал: «Такие темы обсуждаем и не запиваем». Схам, когда разливали вино, только поднял голову от книги и отрицательно покачал головой. Разговор продолжился, и спать мы легли очень поздно. Утром в столовой все были сонными и вялыми. Похоже, не только в нашей комнате новые соседи болтали до утра. Появилось очень много новых людей. В академии вернулись с каникул студенты старших курсов. В столовой часть народа, принадлежавшего к крупным кланам, рассаживалась сугубо по клановой принадлежности. Столы сдвигали во время еды, оставляя работникам столовой раздвигать их обратно после того, как трапеза закончится. Никаких нареканий с их стороны по этому поводу не возникало. Видимо, студенты сотни лет так уже делали, и все давно привыкли. Я вспомнил главную повариху в нашей армии и усмехнулся с ностальгией. Там была такая женщина, что забыть ее невозможно. Боевые командиры рабели, когда она принималась их строить. Сюда бы ее и все эти родовитые студенты, даже не задумывающиеся о том, что заставляют других выполнять лишнюю работу, как шелковые, делали бы все, что она скажет. Может, и полы бы еще в столовой мыли. Но Марлы тут не было, так что оставалось только вспоминать о ее энергии и напоре, не знающие границ. За завтраком столкнулся с Эрли. Она выглядела очень оживленной. «Эйсон узнала в ректорате новости. Наши братья появятся в академии только послезавтра. Они старшекурсники, у них режим полегче. Сделали исключение, чтобы могли исполнить свои обязанности по временным контрактам, что они заключили на время каникул». «Ну что же, посмотрим, насколько они изменились за время учебы в академии». Основные воспоминания Эйсона были связаны с годами, когда все вместе жили. Приезжая на каникулы, братья не очень с ним общались, больше пропадали в городе, в злачных местах, доходили охотиться по порталам. Что мне было известно, Корнелл — писаный красавчик. И поскольку отец наш красотой не отличался, видимо, его первая жена была той еще красоткой. Самый старший брат — всегда стремится брать на себя инициативу. А вот Тивадар — не самый красивый член нашей семьи. Лицо у него больше на отцовское похоже, достаточно грубое. Он сильнее, чем старший брат физически, но Корнел более ловок. И если Корнел готов болтать, пока язык не отвалится, то Тивадар неразговорчив и чудовищно упрям. Ну, или он только так со своим младшим братом общался. Сразу после завтрака пошли на свою первую лекцию по теории порталов. Про профессора, что будет с нами работать, я знал многое по рассказам выпускников. Главное, он был искренне увлечен этой темой. И сдать ему экзамен было легче всего, если аргументированно с ним спорить на занятиях. Ну что же, аудитория была огромной. На лекциях наш поток разбивать не будут, так что парты уступами поднимались вверх, образуя своеобразный амфитеатр, чтобы все 3,5 сотни человек могли вместиться. Я поспешил занять переднюю парту. Хедри, удивленно взглянув на меня, устремился вверх, подальше от преподавателя. Зато Схам, тоже взглянув на меня ошеломленно, охотно сел рядом, только протиснулся дальше от прохода. Похоже, Схам уже классифицировал меня как прожигателя жизни. Ничего, это впечатление мы поправим. Рабош последовал без колебаний вверх за Хедри. Я оставил место для Эрли с краешка, но она, испуганно округлив глаза, пошла наверх, заняв парту в 8-м ряду снизу. Убрал сумку с ее места, и через минуту на него уже села, даже не спросив, не занята ли какая-то девушка. «Джоан», — представилась она, повернувшись ко мне. Невысокая, плотная, одета как-то нарочито небрежно, прическа странная. Красавицей не назовешь, но лицо волевое. «Эйсон», — ответил я. Девушка тут же сосредоточилась на предстоящей учебе. Начала раскладывать чистые листы бумаги, поставила чернильницу и перо, немного потеснив меня. Но это меня не интересовало. Я увидел на ее шее очень знакомый амулет. И я точно не мог перепутать его с другим. Штучная работа. Такие делают не просто артефакторы, а элитные артефакторы-ювелиры. На взгляд непосвященного выглядит недорого, но я-то держал его в руках. Видел, из чего он сделан и какими огромными драгоценными камнями украшен с тыльной стороны. Было это, конечно, в моей прежней жизни, лет так через 18 в будущем. И висел этот артефакт на шее офицера нашей армии, мага королевской крови. Сам он счастливо избежал подчиняющего влияния демонов. Отец его был очень консервативен в таких вещах, и себе питомца не завел, и сыну не позволил. Так, и что же он мне рассказал про этот амулет, когда показывал и объяснял, как он действует? Сразу припомнить не смог. Либо всплывет само в памяти, либо придется входить вечером в транс. Но такой интересный поворот я точно без внимания не оставлю. Да и любопытно, к чему девушки на шее, которой целое состояние, одеваться так, словно в клане, смогли собрать денег, чтобы отправить ее на учебу, только продав последнюю корову. Все места были заняты за минуту до звонка на пару. Для этого имелись серьезные основания. Учебные журналы были магическими. Это означает, что, бросив на журнал один взгляд, профессор знал, сколько студентов в аудитории, а сколько отсутствует. При этом пропускать занятия без уважительной причины нельзя было никому. Давняя традиция. Учитывая наличие в Академии мощных магов-лекарей, лечивших все обычные заболевания за несколько минут, уважительных причин для пропуска было мало. Вроде как вызов в деканат или ректорат, отсутствие в академии из-за похорон родственников с разрешения администрации, либо по другой причине, на что разрешение было получить неимоверно трудно. Но тот, кто опрометчиво решал пропустить занятие без уважительной причины, быстро начинал об этом жалеть. После обнаружения пропуска ему вручали метлу и отправляли мести парк. Нуждался парк в этом или нет, он работал метлой под надзором все то время, что пропустил, минуты в минуту. Опоздание тоже влекло за собой наказание. Ты работал в парке ровно половину пары. Это если профессору не приходило в голову придумать более неприятное наказание. Он имел и на это право. При этом все это работало в отношении вчерашних провинциалов и сиятельных принцесс с принцами. Никаких исключений. Через минуту гвалт в аудитории сразу стих. В дверь вошел преподаватель. Высокий лысый мужик с объемной бородой, седой, но на самом деле еще очень молодой. «Здравствуйте, студенты, я профессор Тибор», — представился он. По аудитории пронесся гул. Некоторые из студентов начали здороваться в ответ, кто уж как умел. Кто-то даже пытался в ответ назвать свое имя. Дождавшись, когда гул стихнет, профессор сказал: «У вас первая лекция, так что ознакомлю вас с нашими порядками. Я вхожу и здороваюсь, вы молча встаете, а затем садитесь. Все понятно?» Кто-то, как и я, тут же встал, до некоторых не дошло. Профессор просто стоял и смотрел на тех, кто не встал. После этого дошло до всех, и сидящих не осталось. «Хорошо», — кивнул профессор и с места погнал в карьер. «Итак, что мы знаем о порталах?» «Первое. Они были не всегда. Вот маги и магия были всегда, а порталы появились не так и давно. Примерно 300 лет назад. Второе. Каждый наш шаг в изучении порталов связан с пролитой кровью. Много, очень много людей погибло, чтобы мы знали то, что нам известно сейчас. Всегда помните об этом и постарайтесь не попасть в их число». И вот в таком вот духе лекции продолжалось. Поток, пусть и красиво сложенных слов, и никакой неизвестной для меня информации. Зато и несуразностей пока не было, а я ждал именно их. Мне же нужно было найти повод поспорить с преподавателем, чтобы легче потом было сдать экзамен. Первая пара, первый учебный день в году, он меня точно запомнит. Наконец дождался. «Что еще нам известно, порталы бывают двух типов. Те, через которые мы можем входить в локации, и те, через которые к нам можно входить разнообразным разумным расам. Порталы первого типа разбросаны по всем королевствам. Порталы второго типа делятся на локализованные, расположенные в темном пятне, и спонтанные, которые могут появиться где угодно, хоть и, слава всем богам, очень редко. Еще одной интересной особенностью порталов является то, что мы можем только узнать по их цветовой гамме, какие за ними лежат локации, но никак не можем повлиять на них, не заходя внутрь. К счастью, это верно и со стороны монстров в отношении нас. С нашей стороны портала мы находимся в полной безопасности». «Профессор», — я поднял руку, останавливая его, — «не могу согласиться с последним. Знаю случай, когда в портал с крахтом вошел человек, который прекрасно знал, что ему этот портал не по силам. У него даже магии не было. Просто стоял около портала, а в середине разговора вдруг развернулся и молча шагнул в него». Профессор остановился, но нисколько не обиделся, что его прервали. Напротив, глаза загорелись интересом. «Похоже, все мне про него верно рассказали». «Возможно, он просто не знал, что этот портал с опасными монстрами», — предположил он. «Нет, прекрасно знал. Молодой, но опытный караванщик, отучился в одной из столичных академий и долго после этого сопровождал грузы под контролем собственного отца». «А ты непосредственно видел этот случай, Эйсон, профессор?» — подсказал я ему свое имя. «И нет, сам случай не видел, видел последствия. Караванщик зашел в портал, его брат в отчаянии побежал за ним. Пытался остановить, тянул его к выходу, но тот шел молча по переходу, никак не реагируя на все попытки, пока не угодил прямо в пасть к монстру. Брат мне все рассказал где-то минут через 15. Сам караванщик, к сожалению, не выжил». То есть ты намекаешь на то, Эйсон, что это монстр заманил этого караванщика внутрь? — спросил профессор. — Все верно, — подтвердил я. Как потом выяснилось из рассказа выжившего, они с братом вообще во время привалов никогда не ходили в порталы, а охраняли караван от бандитов. Караван, где главный их отец, и большинство товаров принадлежит их семье, то есть развлекаться, прыгая в незнакомые порталы, им совсем не с руки. «Крахт — это же монстр, который оказывает гипнотическое влияние на всех, кто оказывается поблизости, просто посмотрев в глаза, верно?» — спросил профессор. Я молча кивнул. «И как же тогда брат погибшего выжил и смог рассказать вам про все это?» «Нашелся кое-кто, кто пошел в портал, убил монстра и спас его», — ответил я после небольшой заминки. «Эх, не очень хорошо я умею врать. Разве что хватает, чтобы моего наивного отца ввести в заблуждение. Найти бы, что ли, кого-то, кто сможет дать мне несколько уроков». Профессор кивнул и, сказав, что услышанное очень интересно, продолжил лекцию. Я расслабленно откинулся на спинку скамьи. «Так, отлично. По этому предмету небольшой вклад к будущему экзамену сделал. И больше уже до конца лекции не встревал, хотя и были моменты, когда мне было что сказать. Но мне требовалось хорошо себя зарекомендовать перед профессором, а не приобрести перед другими студентами репутацию выскочки и всезнайки. Так что я промолчал. И правильно сделал. Больше никто профессора до конца лекции вопросами не беспокоил. Все присматривались и привыкали к академии. Следующая лекция была по теории магии. Вел ее профессор Горжин. Он давно уже утратил интерес к преподаванию, но это входило в его обязанности, и деваться ему было некуда. Так что преподавал он прописные истины так занудно, что спать хотелось неумолимо. Градации магов, как взаимодействовать с источником. Скукота. Ближе к концу пары вдруг увидел, что Схам решил пойти по моим пятам и задать вопрос профессору. Встал и старательно тянет руку. К счастью, профессор в этот момент отвернулся к доске, и я немедленно его усадил обратно. «Ты чего?» — обиделся сосед. «Сам же он недавно спрашивал». «Так кто был профессор Тибор? Он любит вопросы», — прошипел я в ответ сквозь сжатые зубы, потому что профессор уже развернулся от доски обратно. «А этот преподаватель тебе на опыт издаст в лабораторию монстров, если ты его прервешь до конца лекции». Схам засопел, видимо, не до конца убежденный. «А ты откуда знаешь, что Горжин так себя ведет?» — внезапно спросила меня Джоан, едва профессор снова отвернулся. Схам изумленно на нее вытаращился. «Вот теперь явно мне поверил».